Глава третья. Божественное задание. Название. Старшая дочь. Горгона. Цель — уничтожить старшую дочь Медузы, которая своим существованием угрожает Спарте и всей Ладе. Примечание. Вы не имеете права на отступление. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений. «Черт!» — нахмурилась моя жена. «Теперь неудивительно, почему тут эти твари так вольготно себя чувствовали и так рьяно пытались защищаться». «Защищали свою мать», — кивнул я, посмотрев на остальных, которые явно не понимали, что происходит. «Что? Тут одна из трех дочерей Медузы. Про нее нас первая Горгона не предупреждала. Видимо, сама не знала. Или специально умолчала. В любом случае...» «Само мироздание дало нам понять, почему тут эти твари поселились». «Тогда сейчас отступим, отдохнем и снова пойдем в путь», — начал было разворачиваться первый, но остановился, когда заметил мой взгляд. «Что? Мироздание говорит, что мы не можем этого сделать?» «Больше скажу. Не имеем на это права», — хмурился я. «Последствия не описаны, но, думаю, они и так известны. Лично я не хочу, чтобы Спарта превратилась в город статуй». Командир выругался, но все же снова вернулся к бойцам, которые, к слову, не сдвинулись с места, так как в плане общего руководства лидером в отряде был я. Только тактика оставалась за первым и десятым. И, к слову, этот момент достаточно быстро проявился, когда именно мое слово было важнее. «Черт, а руководить самим царевичем довольно приятно», — широко улыбнулся я, а десятый тут же заржал, как конь, явно ожидая этой колкости с моей стороны. Митрокол только что-то пробубнил себе под нос, но не стал ничего выговаривать достаточно громко вслух. Я-то слышал все до последнего слова, что он чувствует себя юнцом, мясом чертовым, которое должно сдохнуть, ну и что я лишнее сболтнул. Но, как завещал его отец, все мы в легионе равны, все мы смертные в первую очередь, а не командиры подчиненные, ибо сдохнуть можем одинаково быстро. «Пошли!» — сделал он глубокий взгляд, после чего сделал первый шаг. Вот теперь остальные направились за ним, как и я с Никой. На самом деле, нас никого не радовал тот факт, что нельзя отступать, а нужно опереться только вперед. Вообще не радовал. Но куда нам было деваться? Если боги говорили, что отступать нельзя, значит, отступать нельзя. К слову, и не зря пошли. Только по пути мы нашли с десяток тварей, которые остались живы. Просто решили притвориться мертвыми, чтобы нанести удар в спину. Не такими уж и тупыми они оказались, как виделось по их повадкам и манерам. До входа в следующий виток пещеры мы шли минут 10 точно. Просто пришлось рассредоточиться и проверить, остались ли живые твари еще где-то. Остались. Пришлось один раз даже мчать и спасать одного из близнецов, так как тварь оказалась невероятно подлая. Спряталась в расщелине, даже в трещине, небольшой, неуютная, и замерла, ожидая кого-нибудь. Дождалась, выскочила, повалила наземь нашего бойца, дернув того за ногу, после чего начала превращать в камень. Но я оказался достаточно близко, чтобы метнуть свою глефу и точно попасть в голову твари. Не убил, но сбил с хвоста, повалил. Ну а потом просто снес голову, этого тоже хватало для убийства. «Смотри-ка», — присел я к голове, стараясь не смотреть ровно в глаза. «А символ на лбу все еще горит, как и глаза. Видимо, магия вот именно в этом символе заключена у них, а не только жизнь». «Ну, они могут и жить за счет магии, в принципе», — подошел ко мне первый, который также оказался недалеко и был готов помочь пятому. «Уничтожили источник магии, уничтожили их». «Звучит логично», — хмыкнул я. «Есть у кого мешок? На меня посмотрели, как на полоумного. Ну, а я что? Я просто с невозмутимостью переспросил еще раз в надежде, что мешок будет, и он нашелся. Кто и зачем его взял, я так и не выяснил». Так как он прошел через небольшую вереницу рук, но сам факт радовал. Трофеи все хотят собрать. Убрав туда голову, заметил, что мешок изнутри немного просвечивает. Сияние было мощным, а значит, магии в голове было сосредоточено достаточно много. Радовало. Значит, можно будет пустить голову в ход. Но не просто же так я ее с собой взял. Даже злую магию всегда можно направить в дело. Главное, чтобы с мешком ничего не произошло. а значит, спрячем его под щит, за спину». «Фу, как она противно хлюпает!» — сморщила носик Ника, посмотрев на меня. «Да еще и кровоточит своим черным непонятно чем!» «Просто у тебя нет второй головы, вот ты и завидуешь!» — рассмеялся я, но мою шутку никто не поддержал, что было в некоторой степени обидно. «Ну, смешно же!» Собравшись вновь, как раз когда прошли эти 10 минут, ну, может, чуточку больше, мы направились дальше. Моментально на нас никто не напал, просто мы вытянули на себя всех, кто был достаточно близко. Поэтому ушли первое время, практически расслабившись, но не теряя бдительности. Мы проверяли все, каждую складку, каждую щель. Если сомневались, то наносили удар. Если думали, что там мог быть враг, но не могли дотянуться, стреляли. Все просто. Не уверен, бей. В нашем случае нужно сначала атаковать, а потом уже спрашивать. Союзников тут точно нет. Примерно 150 шагов спустя мы нарвались на очередную группу горгон. И что меня удивило, они разговаривали. Нормально разговаривали. Ну как, сильно шипели и шепелявили, одна даже картавила. Но они точно были более разумными, чем их сестры. Или дочери, не суть важно. Но что меня удивило еще, снаряжение. На них были панцири, которые они явно сняли с убитых ими воинов, а также копья с полосами. Правда, синими, но все же это лучше, чем ничего. Для них лучше, а для нас наоборот. Ситуация стала чуточку хуже. Но минус для них — отсутствие щитов и оружия дальнего боя, поэтому до нас они не смогли добраться. Но намек был понятен. «Первая разведывательная сотня 5-го легиона». Присев на колено возле одной из горгон, Митрокол протер от черной крови опознавательные знаки на панцире. Еще неделю назад по докладам целиком пропала. Оказывается, вот куда именно она угодила. Видимо, тут где-то есть еще проходы. Либо твари выходили на охоту и просто стянулись после всего сюда. Скорее всего, тут система пещер, связанных друг с другом, крутанул головой Мел. Ибо этот вход охраняли примерно 10 дней, и особо твари сюда не совались. Видимо, не думали, что мы тут можем нанести удар. Или не хотели привлекать внимание к этому месту. «А почему они не хотели привлекать внимание?» Довольно жестко улыбнулся я, поймав на себе снова множество недоумевающих взглядов. «Ну вы чего? Вроде тут я с потерей памяти и поврежденными мозгами, а не вы. Сопоставить факты не можете?» «Не привлекают внимания. Враги сначала особой разумностью не отличались, но их было много. Взрослые, разумные особи после...» Начал загибать пальцами Трокол. «Так. Внимание обычно пытаются не привлекать к тому, где есть что-то важное. Глупые твари могут быть только из-за того, что знаний в их голову не вложили. Взрослых особей мало, и они были облачены в броню. Значит, что-то охраняли. Кладки». «Вот!» — показал я свободной рукой на командира. «Человек разумный, здравомыслящий!» «Думаешь, из-за этого нам запрещено было отступать?» — уточнила моя женушка, и тут же перед нашими глазами... Ну как, перед моими точно, а про ее мог сказать только по косвенным признакам. Появился текст. «Божественное задание. Название. Старшая дочь Горгона. Цель. Уничтожить старшую дочь Медузы Горгоны, которая своим существованием угрожает Спарте и всей Ладе. Уничтожить кладки Горгон, где дать новым тварям появиться на свет и заполнить Ладу целиком. Примечание. Вы не имеете права на отступление. Отступив, вы позволите распространиться опаснейшим тварям по миру. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений за устранение Горгоны. Случайный камень умений за уничтожение всех кладок. Ну, вот тебе ответ. Недовольно пробормотал я под нос, но Ника услышала, кивнула. Ну что, еще нужно искать кладки и уничтожить их. Разделяться опасно, но, видимо, придется. Временных ограничений нет, но что-то мне подсказывает, что нужно спешить. «Да твою мать!» — простонал один из бойцов, и как же я его понимал. Еще через 100 шагов было первое разветвление пещер. Как я и говорил, разделяться было опасно, но нам пришлось это сделать. Условились, что вернемся к этому месту через час, если сводить весь их разговор именно к часам. Кстати, удобная мера исчисления времени. Нужно будет намекнуть Александру, что следует провести реформу по этому поводу. Деление отрядов произошло плюс-минус по равным условиям. Четные с четными, нечетные с нечетными. Только 11 и 12 были поменены местами, чтобы и в том, и в другом отряде был человек, обладающий магическими способностями. Соответственно, со мной был Митрокол в отряде, а с Никой — Мел. Еще через 70 шагов мы буквально наткнулись на небольшой склад этих статуй, в которых и обнаружили тех самых пропавших разведчиков. 20 человек — некогда человек. Каждый застыл в боевой позе, прикрывая глаза. Как оказалось, прикрытых глаз не хватило. И только у одного из них было удивленное лицо. Остальные, видимо, знали о том, что их ждет. Задерживаться мы около тел не стали. Когда пещеры будут пусты, можно будет забрать их. Или кого-то прислать. Родные этих бойцов имеют право узнать, что же именно с ними произошло, а также организовать достойные проводы из нашего мира, даровав каждому по две монеты. Ведь Харон перевезет по Стиксу только в том случае, если есть чем мертвецу оплатить проезд. Значит, тела надо было вернуть. Потом некоторое время мы не встречали ничего, кроме затаившихся в складках пещеры тварей. Иногда приходилось даже проявлять прыть и смекалку, чтобы их достать и самому не подставиться. Например, привязали один раз к Дориму и Глефу. Выглядело забавно, но в итоге смогли достать тварь, которая спряталась за камнем. И это были последние мгновения спокойной жизни. Очередной поворот, и за ним нас ждали. Строй Горгон. К слову, весьма плотный строй. Щиты в руках, копья выставлены вперед. Все они с браслетами на предплечьях, защищающими их в шлемах-панцирях. В общем, это был не просто отряд случайный. Это были воительницы, их племени, или все же полноценного общества. «Нарушители!» — прошипела одна, после чего они начали дружно двигаться в нашу сторону. «Ну а я что? Взял камень в руку, активировал свою ауру Аполлона, да и метнул камень. Световая вспышка ослепила всех их, но не нас, так как мы успели отвернуться. Камень, врезавшись, буквально взорвался интенсивным светом, который даже обжег некоторых змеюк. А пока они были дезориентированы, мы сократили дистанцию и нанесли свой удар. Нас было шестеро, их было больше 30. Но стоило нам приблизиться, как их численность сократилась сразу на 7 особей. Каждый из бойцов забрал жизнь одной из тварей, но мне удалось прикончить сразу двух. Удачное стечение обстоятельств, опущенные руки, ярко горящие точки, которые так и манили нанести удар, плюс работающая аура Аполлона. Вот я и воспользовался ситуацией. Одной разрубив верхнюю часть грудины, второй снеся треть головы. Ну а потом началась мясорубка. Пока твари не пришли в себя, каждый решил выложиться по максимуму. Я даже решил поддержать их и активировал свою новую способность. И дело моментально пошло еще быстрее. Так что уже через полминуты все твари лежали мертвее мертвого. А если нет, то мы быстро исправляли это недоразумение. «Вот они!» С тяжелой одышкой говорил царевич, показывая на мертвую тварь своим копьем. «Гарантированно что-то охраняли. Ну, не могли они просто так тут стоять, с такой организацией. Так что идем дальше. Чую, скоро найдем первую кладку». «Кажется, уже нашли», — указал также копьем пятый куда-то в сторону. Я присмотрелся и кивнул. Там действительно был проход, боковое ответвление пещеры. Мы к нему приблизились осторожно, медленно, и заметили там просто невероятное количество яиц в какой-то зеленоватой слизи. А вонища стояла такая. Гниющие трупы и то благоухают по сравнению с тем, что было тут. Но это был не самый главный минус. Тут были работницы, которые постоянно перемещались между сотен яиц, постепенно следили за их состоянием. Парочка даже простукивала их при нас. Им словно было плевать на тот факт, что мы были тут. Им главное было работать, следить за здоровьем потомства. Они были словно куклы, марионетки. «Смотрите на их волосы», — проговорил девятый. «Они строго направлены куда-то, чуть левее наших спин. И как бы они ни поворачивались, волосы все равно продолжают смотреть именно в ту сторону. Антенны», — проговорил я, и в очередной раз на мне скрестились ничего не понимающие взгляды. Но сейчас я просто махнул рукой, чтобы на меня не обращали внимания. «В голове всякий бред крутится иногда, не обращайте внимания». А так, думаю, они указывают в сторону их повелительницы. Старшей, именно той, кого нам нужно устранить». «Кстати, да, похоже на то», — кивнул третий. «По крайней мере, звучит логично. Тянутся туда, откуда идет сила. Как ты их там назвал? Антенны, да? Что это значит?» «Устройство для приема сигнала», — пожал я плечами. «Откуда это в моей голове, даже не спрашивайте. Я сам ни черта временами не понимаю. Но вот тут, ну, это явно эта хрень. Причем откуда эта хрень, я вам тоже не скажу. Просто знаю, и все. Просто данность». «Надо будет с тобой потом поговорить на эту тему», — довольно сердито посмотрел на меня командир. «Причем основательно поговорить, если в твоей голове есть что-то полезное для Спарты». «Наверное, будет», — дернул я плечами. «Но оно всплывает как-то спонтанно, так что я не знаю, что и когда я смогу узнать. Или, скорее, словно вспомнить. Даже не знаю, как правильно это описать». «Потом поговорим», — отвернулся он от меня и поудобнее перехватил свое копье. «Мы немного не для этого пришли». «Ату их!» — рассмеялся пятый и самый первый рванул на лишенных воли тварей. «Сам ты пес, скотина!» — руганулся десятый, но побежал следом. Ну а потом рванули и все остальные, неся добро и справедливость, причиняя радость и счастье. Для человечества, но не для этих монстров. Их тела были еще более податливыми, словно состояли наполовину из желе, а не костей и мышц. Они умирали спокойно, причем у них не было камней и печати на лбу. Так что хватало одного удара для того, чтобы лишить их жизни. А потом мы приступили к яйцам. Одно за другим несколько тысяч, методично, но быстро уничтожали их. «Ви!» — раздался далекий визг, который не предвещал нам ничего хорошего. «Кажется, кто-то не особо доволен нашими действиями», — пробормотал я, а потом на всякий случай приблизился ко входу в этот карман. И не зря. Тут же на меня накинулись три особо агрессивные твари. Все мои товарищи были достаточно далеко, чтобы оперативно среагировать, поэтому мне пришлось активно защищаться, действуя больше на инстинктах. Но мне не хватало скорости, не хватало прыти, не хватало ловкости. Они раз за разом доставали меня, старались подловить и начать превращать в камень. Но в конечном итоге я психанул и сделал то, что нужно было сделать с самого начала. «Да идите вы в задницу!» — рыкнул я, тут же применяя мощный выпад. Первый удар пришелся куда-то в хвост, в то место, где у нормального человека колени. Никаких дополнительных эффектов не сработало, оружейных, по крайней мере. Но то, что произошло, этого хватило, чтобы твари завизжали от боли, забились в конвульсиях. Я им что-то повредил, но я не обратил внимания, что именно, ибо я крутанул глефой и нанес еще один колющий удар, на этот раз в живот. И тут сработал эфемерный след, из-за которого рана стала еще страшнее, еще больше, буквально срывая всю плоть с их тел. Последний же укол пришелся в лоб. Я не опасался глянуть, понимать, что даже если их магия и сработает, то эффект будет минимальным». И этого удара хватило, чтобы не просто повредить печать, а буквально взорвать их головы, ибо сработал шанс критического удара. «Сгорите в тартаре, твари!» — прорычал я, вставая в стойку, готовясь нанести еще один удар, если появятся новые твари.